Алло, алло, Валентин Петрович. Да. Валь. Да. Привет. Да. Привет. Что делаешь-то? Ничего не делаю. Я по поводу вчерашнего. Чего? Мы же это, кто тебя там поймал во дворе-то? Или у дома-то? Меня никто не поймал. Нет. Я убежала. Убежала? Да. А это, ты кошек кормила у третьего подъезда, правильно? Кошек кормила. Ну, к тебе подошел парень. Когда кормила, не подошел. И говорит, расскажи. Когда к Пятерочке подошла, тогда к Пятерочке шла и за мной побежали. Да. Это во сколько примерно? В 10. В 10 вечера? Да. Ага. Потому что он говорит, что старуха, говорит, очень плохо выглядит. Вот. Чего? Говорит, что ты очень плохо выглядишь. С чего мне хорошо выглядеть? И у тебя красные болячки на ногах. А у меня, да, у меня сахарный диабет на ногах. Вот, так что, значит, он не врет, а правда. Я думал, врет, значит. Правда говорит, да. Да, он говорит, я с ней начала соседи разговаривать о ее работе. Правда? А чего работа 30 лет назад, не то 50? Нет. Чего о ней вспоминать? Кстати, он к тебе подошел, молодой или как он выглядит? Средних лет. Так, и что говорит? Валентина Петровна, да? Валь. Мы с ним не вдвоем были, а я была в булочной, в палаточке, так, где хлебом торгуют, и там еще продавщица была. Ага. Он больше с продавщицей разговаривал, чем со мной. Да. А о чем он с продавщицей разговаривал? Ну, что-то докладывал продавщице мою биографию. А, ну потому что ты звезда, тебя вся Москва знает, и Подмосковье, и все знают тебя. Да, ну. Ну, ты начала кричать, вызывай 02, да? Да, когда еще двое показались, ага, я говорю, надо милицию вызывать, продавцу говорю, вызывай милицию. Че это они меня караулят, че это они меня преследуют? Ага. А продавец чего? Да она чуть так вроде как улыбается, ей не верится. Да? А что они бандиты. А этот человек говорит, что у бабки взгляд безумный, у тебя взгляд безумный. Да ну. Говорит, производит впечатление психически нездоровый человек. Так, милая, с бандюгами с ума сойдешь. Да, сколько тебе звонят-то? Да хуя, блядь. Один картавый что стоит, да? Прямо ёбнулись все. Все ёбнулись, блядь, на моей квартире. Да? Валь, а мне кажется, если с диабетом... Не, ну он с тобой культурно, этот парень-то, разговаривал. Он же не грубил тебе? Вроде культурно. Ну а что ты теперь пугалась? Какая дикая стала. Два шага, блядь, отойдешь, и культура куда денется. Да? А ты с собакой ходи. А? Ты с собакой ходи. А как собака в деревне живет. А у Люськи? Да. Сама уезжай в деревню из этой бандитской Москвы. А? Да сама туда тоже в деревню уезжай, Москва бандитская. В деревню. Москва, ты все знаешь, что Москва бандитская. По старухе одинокой в Москве сейчас не выживешь. Никак. Теперь чего? Я одинокой старухе сейчас в Москве только пропадать. Да. Вот такие бандиты каждый день ведь будут караулить. Есть счастливые старухи, их не замечают и не трогают. Они теперь говорят, мы ее, говорит, у Пятерки будем каждый день караулить, представляешь? А я вечером ходить не буду, только днем. Что они мне при всех сделают? Не, ну с тобой... Белым днем. Интервью с тобой, чтобы записать на видеокамеру. Да пусть пишут. Ну пусть ты... нахую на своем, что росчерки делает, мне все похуй. Ты же раньше давал интервью пранкерам-то, давал, у подъезда стоял. Да ебать, я ваших пранкеров хотела, нахуй они мне сдались. Уезжай в деревню, а квартиру подпиши. Хуй, никогда в жизни. Не-не-не, давай в деревню, клюк. Вот ебаный, наставь пистолет и хуй я подпишу. Не-не-не, никогда в жизни, пусть, блядь. Ёбнуться в мою квартиру, ну хуй получится. Мы добьемся. Ах ты тоже бандюга ебаная, а прикидываешься положительным человеком, это ты за мной, блядь, вчера бегал? Да, да, я, и Андрей Лукьянов еще. А? Это мы за тобой, да, вчера преследовали. А, ебаные твари. Но мы тебе еще завтра встретим, еще подарок. Ну, хуй я вам чего подпишу, а блядь, документ... все уже прописано у меня родственников, вот, я прописала. В больницу... Из-за вас, бандитов, я родственника приписала, прописала. Тебя надо в больницу положить с ногой. Мы волнуемся. Чего, блядь? У тебя болячки на ноге, это только в больницу ложится. А за квартирой мы присмотрим, не волнуйся. Вот болячки, да, блядь, в моей квартире заразишься, блядь, и тоже будешь с болячками. Ничего, ничего, там мы продезинфицируем. Это сифилисные болячки, ебаная. Вот и, блядь, от меня и заразишься, ебаная, сука. С кем наеблась-то? С кем попала? С Курдюковым, что ли? Валь. С кем хотела, с кем наеблась. Ложись в больницу, я буду за квартирой следить, а потом посмотрим. Да следи, блядь, хуй ты ее получишь, ключи, никогда в жизни. Ключи мне оставь, завтра эндокринолог к тебе придет. Никогда милиция на тебя и не пропишет, и на ней тебя это не оформит. На бандита квартиру не оформляют, а под суд отдают. Мы тебя в больницу заложим, завтра у пятерки под караулем и в карету скорой помощи прям засунем. Карауль, карауль, нихуя никого я не боюсь. А у нас врачи подкупленные. Тебя сразу в карету, а квартиру нам. Да что ты? Да. Хочешь сказать, что на вас все органы власти, на вас бандитов работают? Не, да. Мы подкупим это, Валь. Завтра, во сколько ты завтра в пятерку пойдешь? Так я тебе, блядь, и доложила. Ничего, у нас там свои люди. Завтра не пойду, блядь. Послезавтра, значит, под караулем. Вот послезавтра караул. Ты документы с собой берешь на это, паспорт или нет? Что, я ебнулась, блядь? А можно потом к тебе будет пройти для оформления? Что, ты что меня, блядь, за ебнутую считаешь? Так, значит, мы будем разбираться, что тебе с ногой. Завтра приедет эндокринолог, вот, пойдешь к нему на прием. А мы пока потом за квартиру. Ты сухарь! Ты шизофреник хуев, размечтался! Мечтают только шизофреники. Ты лечи свою шизофрению, блядь. Валя. Шизофрению лечи, ебаная тварь. Валечка, отдай нам квартиру.